Уже в 6 часов вечера Тамара поняла, что обязательно пойдет к ресторану «Золотая долина», во что бы то ни стало. Всему свету назло. Во-первых, назло Регине, которая возомнила то, чего явно не было и в помине. Во-вторых, назло коллективу колледжа, который считает ее странной дамой с большим прибабахом. В-третьих, Лодику. В-четвертых, тоже ему. А в-пятых, назло себе, назло собственным тревогам, комплексам и неуверенности. Пусть у нее будет один вечер, но счастливый. Она вообще на все согласится. На что все? На все. Садовский не юнец, чтобы приглашать даму в ресторан, а потом за ручку отвезти домой. Он наверняка предложит продолжение банкета. А она, Тамара, возьмет и согласится. Почему бы нет? Что она потеряет? Только приобретет. А что именно? То, чего у нее очень давно не было. С тех самых пор, как ее бросил Николай. «Вы прекрасно выглядите, Тамара Ивановна», сказал Садовский и вручил ей букет красных гвоздик. Гвоздики ей не понравились, слишком тривиальны. Впрочем, откуда Илье Петровичу знать, что для нее этот поход в ресторан – действо необычное, а гвоздики сразу его заземлили, хотя, с другой стороны, именно это и неплохо. Пусть все сразу станет на свои места. Разве преподаватель колледжа технологии и дизайна может предложить женщине нечто неземное? Вряд ли. Наверняка все будет стандартно. Закажет шампанское, салат «Цезарь», запеченное мясо и мороженое в шоколадной крошке. А потом по-простому предложит. «Поехали ко мне». И что, она прямо так и поедет? А что ей делать? Она же уже все решила. «Вам очень идет этот цвет», — опять сказал Садовский. Цвет Тамаре не шел, она это знала. Кардиган в болотных тонах убивал все краски ее лица, но очень стройнил. Женщина долго думала, чем пренебречь, лицом или фигурой, и остановилась на лице. Наверное, зря. Когда она сядет за стол, фигуру будет почти не видно. А вот лицо... Ну, мужчина же хвалит. Да, он еще дарит погребальные гвоздики. Ну и что? Пусть мужчина без фантазии, зато ее. Пусть на вечер. У нее 1000 лет не было подобных вечеров. Фантазия Садовского оказалась еще хуже, чем предполагала Тамара. Он заказал даже не салат «Цезарь», а оливье, лангет из прибамбасов и мороженое без шоколада. Шампанское было, да, но без него уже совсем не камильфо. Разговор тоже шел простенький. О делах колледжа, о соревнованиях по легкой атлетике, о грядущем отпуске. В общем, ничего значительного. Тамара разглядывала Илью Петровича и думала о том, что и в нем-то нет ничего замечательного. Он так же прост и тривиален, как букет гвоздик и салат оливье. Только в колледже, где почти совсем нет мужчин, этот рак и сошел за рыбу. И чего красавица Регина на него запала? Такие, как Садовский, предназначены как раз для того, чтобы скрашивать вечера битых жизнью одиночек вроде нее, Тамары. Когда дольше сидеть за пустым столом было уже неприлично, Илья Петрович как-то потух взглядом и сказал то, чего женщина с давно уже потухшими глазами вовсе не ждала. «Я вижу, что совсем не понравился вам. Похоже, ударил в грязь лицом, да?» Тамара дрожащими пальцами зачем-то расстегнула верхнюю пуговицу своего болотного кардигана и пожала плечами. Что можно было воспринять по-разному, начиная от «Ну что вы, очень понравились» и заканчивая «Конечно нет, кому такой понравится-то?» «Честно говоря, я давненько не был в ресторанах», — зачем-то сказал Илья Петрович. «Заказал, наверное, не то, не шикарно, да?» Тамара подумала, что даже салат оливье стоит преподносить даме с достоинством, будто так и надо, будто это самая лучшая и дорогая закуска в мире. Чего уж виниться-то постфактум. «Простите, в общем...» — продолжил Садовский, кивнул на цветы, которые официант поставил в вазу, и добавил. «Розы, наверное, надо было купить. Вы ведь наверняка любите розы». «Они быстро вянут», — отозвалась Тамара, чтобы как-то его утешить. Вообще-то ей не хотелось утешать. Ей хотелось, чтобы этот вечер мужчина был ее царем и господином. Но, видимо, не судьба. Цари и господа — это для других. А для нее этот немолодой преподаватель с поседевшими висками и в плохо отглаженной рубашке. Да, она только сейчас заметила, как некрасиво топорщится воротничок. Да, Садовский же не просто холост. Он одинок. Он страшно одинок. Как и она, абсолютно в себе не уверен. Также комплексует, и именно поэтому не смог поверить в то, что красотка Регина на полном серьезе строит ему куры. Он наверняка решил, что англичанка слишком высокий уровень, что его удел — такие серые лицом женщины в болотных кардиганах. Похоже, он только прикидывался брутальным мачо, когда решительно назначил встречу у ресторана. Даму надо везти в ресторан в такси, а не заставлять добираться до него на своих двоих или в городском транспорте. В общем, они друг друга стоят. Она, Тамара, и он, Илья Петрович Садовский. Да, вянут, но есть же какие-то удобрения. Знаете, в цветочных магазинах продают в таких маленьких пакетиках. Всыпал воду и порядок. Впрочем, о чем это я? Совсем смешался математик. Зачем-то об удобрениях завелся. Идиот, хороша темка. Потом он посмотрел на нее совсем больным взглядом и добавил. И, конечно, вы сейчас пойдете домой. А вы можете предложить что-то другое? На всякий случай решилась спросить Тамара. Ну, я мог бы пригласить вас к себе. Так сказать, на чашку чая. Раз можете, приглашайте. Тамара сама удивилась той решительности, с которой это произнесла. Впрочем, она ведь именно такого приглашения и ждала. Чего ж отказываться? Пусть этот мужчина не так хорош, как хотелось бы, но и она не лакомый кусочек. До дома Садовского они ехали на такси. Илья Петрович все же догадался его вызвать, наверное, чтобы хоть как-то сгладить неловкости этого вечера. Они почти не разговаривали, и Тамара уже с настоящим ужасом ждала того момента, когда они наконец приедут. Как себя вести в его квартире? Конечно, они едут не чай пить. Оба очень даже наелись салатом оливье, мясом и мороженым. Чая, правда, не было, зато пили кофе. Они едут за... Да, за этим, за самым, за интимом. А как к нему приступить? Это ж с бывшим мужем Николаем все получалось естественно и непринужденно, потому что по любви. Впрочем, почему с бывшим мужем? Они ведь с Заботиным так и не развелись. И где ты сейчас, Николай? Чтобы не разреветься не кстати, Тамара очень резво выскочила из такси и принялась глубоко дышать, чтобы установилось спокойное дыхание. Расплатившись с водителем, Садовский осторожно взял ее за локоток и повел к своему подъезду. Однокомнатная квартира Ильи Петровича очень подходила к его рубашке с неправильно заглаженным воротником. Она была какой-то неправильной, как у всех холостяков, вроде бы и прибрано, и не грязно, а жилище все равно выглядит неухоженным и неуютным. «Ну что, чаю?» — спросил Садовский и, не дожидаясь ответа, отправился на кухню. Тамара видела, что у него покраснела шея. Она подумала, что Илья Петрович, наверное, вспотел от излишнего напряжения. Противно ли ей это? Если вообще умозрительно, то да, противно. А кому не противны потные люди? А если в свете предстоящего интима, то, пожалуй, нет, как ни странно. А может, это вовсе не странно? У нее так давно не было мужчины, что она хочет любого. Вот ведь как получается. Ее всегда раздражали девчонки из колледжа, которые вместо «он мне нравится» или «я его люблю» говорили «я его хочу». Сейчас педагог Тамара Ивановна Заботина очень понимала своих подопечных. Может быть, молодежь не столько цинична, сколько честна? Любовь, похоже, не каждому в жизни выпадает или бывает дарована только один раз, как, например, ее чувство к Николаю. А жить-то надо. Физиологию с весов не сбросишь. И Тамара крикнула Садовскому, скрывшемуся в кухне. Не надо чая, лучше дайте чистое полотенце. В дверном проеме показалась совершенно изумленная физиономия математика. Похоже, он не ожидал от коллеги такой прыти. Это почему-то рассмешило Тамару. Она почувствовала себя хозяйкой положения и уже без тени смущения сказала: «Мы оба знаем, зачем я сюда приехала, а потому предлагаю приступить прямо к процессу, без чая». Садовский кивнул, бочком прошел мимо женщины и выдал полотенце, избегая смотреть ей в глаза. «Когда я выйду из ванной, хотелось бы, чтобы постель была уже готова», — по-деловому сказала Тамара и скрылась за дверью. Илья Петрович исполнил ее приказание. В комнате был раскинут двуспальный диван и застелен чистым бельем, видимо, принесенным из прачечной. Оно сохранило заутюженные складки и сильно пахло какой-то химической отдушкой. Тамара поймала себя на том, что срывает с себя одежду даже с каким-то нездоровым нетерпением. Когда остались одни трусики, она вдруг остановилась и задумалась. Может быть, мужчине, который сейчас принимает душ, хотелось бы самому снять с нее белье? Наверняка. Николай, например, любил ее раздевать сам. Впрочем, Николая уже 100 лет как простыл и след. А что любит этот мужчина, ей безразлично. Не для того она сюда пришла, чтобы ему угождать. А для чего? А для того, чтобы он угождал ей. Исходя из последнего соображения, Тамара резким движением сдернула трусики, переступила через них и даже не стала поднимать с пола. Пусть все будет, как в кинофильмах. Они раздевались по пути к постели. За ними оставалась дорожка спешно сброшенной одежды. Женщина взглянула на пол, на котором сиротливо валялись ее вывернутые наизнанку трусы. На кадры с фильма это зрелище не тянуло. Она выбралась из-под одеяла, аккуратно положила трусики сверху на остальную свою одежду и опять юркнула в постель. Одеяло приятно обняло обнаженную кожу. Тамара закусила губу, чтобы не издать нетерпеливый стон. Она хочет этого мужчину. Как же она его хочет? Нет, она хочет не именно этого, любого. Как же это стыдно! И как сладко только представлять то, что сейчас произойдет. То, что начало происходить, когда Садовский вернулся из душа, было под стать букету гвоздик и салату оливье. А именно, просто и безвкусно. Самым обидным оказалось то, что мужчина отвалился от Тамары, когда она только-только начала входить во вкус. Она приподнялась на локте и с удивлением посмотрела на того, кто тяжело дыша лежал рядом. Глаза его были закрыты, а лицо, как ей показалось, выражало самую крайнюю степень усталости. Если бы Тамара была женой Ильи Петровича, то наверняка чмокнула бы висок и пожелала спокойной ночи. Но она не жена, Тамара – женщина, изголодавшаяся без мужской ласки. А после происшедшего между ней и Садовским она чувствовала себя как Буратино, которому вместо обеда подали лишь 3 корочки хлеба. «И что, это все?» – спросила она задремавшего мужчину. Илья Петрович встрепенулся, открыл глаза и непонимающе спросил. «Надо что-то еще?» Тамара пару минут подумала, как ей теперь его называть, на «ты» или на «вы». С одной стороны, все тот же кинематограф давно научил, что после секса сразу надо переходить на «ты». С другой, они остались абсолютно чужими друг другу людьми. Надо, пожалуй, как-то изворачиваться. Надо не произносить ни «ты», ни «вы». «Я ничего не почувствовала», — призналась она, благополучно минуя местоимение. «Как ничего?» — искренне удивился он. «Так, женщины устроены несколько сложнее мужчин». «Да?» — в голосе Садовского звучало такое непонимание ситуации, что Тамара искренне его пожалела. «Похоже, не только он сам не умел радовать женщин, но и они его никогда не баловали. Тамарина короткая супружеская жизнь в интимном плане была очень счастливой. Они с Николаем настолько любили друг друга, во всяком случае, так она тогда думала насчет мужа, что в постели не испытывали никакого стеснения или неловкости. Уже много позже, посмотрев фильмы с откровенными сценами, Тамара удивлялась тому, что они с мужем все делали правильно, хотя научиться было негде. Оба выросли в стране, где под грифом «дети до 16» показывали французские комедии и слезливые индийские фильмы. Интуиция и взаимное понимание помогли им быстрее быстрого разобраться в вопросе. И что теперь? Получалось, что она, поступившись принципами, то есть собственными понятиями о достоинстве и женской чести, взамен этой самой поруганной чести имеет полусонного, сильно удивленного мужчину. Ситуацию срочно требовалось спасать, и она сделает это. Кто знает, когда ей еще доведется попасть в мужскую постель. Может, и никогда. Не молоденькая она уже, да и не красавица, чтобы ее регулярно приглашали в постель. Или даже не регулярно. Ее вообще не приглашают. А потому она выжмет из доставшегося ей мужчины все, что только можно выжать. Тамара довольно громко хмыкнула, когда вдруг заметила, что даже в мыслях не называют Садовского Ильей или по-старому Ильей Петровичем. Он для нее совершенно обезличился. Стал эдаким аллегорическим мужчиной, квинтэссенцией мужского начала и символом маскулинности. Квинтэссенция была, конечно, довольно слабой, а маскулинность не слишком ярко выраженной. Зато на аллегорического мужчину Садовский вполне тянул. Тамара хмыкнула еще раз, откинула одеяло, которым аллегорический мужчина уже успел прикрыться, и, несмотря на те препятствия, что он пытался ей чинить, произвела с ним действия, которые сделали бы честь постельной сцене любого порнофильма. В результате этих действий, видимый невооруженным глазом, признак маскулинности вновь окреп до такой степени, что Тамара, распалив этим и себя до самой крайней степени, наконец получила то, чего так ждала от этого вечера. А потом с самым удовлетворенным видом легла на спину и прикрыла глаза. Сквозь щели между веками она видела, как аллегория мужчины сгруппировалась возле нее почти в позе роденовского мыслителя. Вопрос, который мыслитель изрек после довольно продолжительного обдумывания, был таков. «Когда мы встретимся еще раз?»